Глава 222. Рунан – огромный город, расположенный под Тинчжуншанем. Это был большой город, сравнимый с Чжинчжоу, столицей провинции Хэнань, и близлежащими городами, такими как Кайфэн и Лаян. На юго-востоке Хэнань не было города, который мог бы следовать за Рунаном. Рунан является ключевым транспортным узлом, учитывая, что этот город проходит через север и юг провинции Хэнань. В результате сотни людей каждый день останавливались у Рунана, чтобы снять усталость. Поскольку это место, где собирается много людей извне, неизбежно развивались гостиницы, а также квартал красных фонарей. Квартал красных фонарей можно было найти недалеко от того места, где были сосредоточены гостевые дома. Это было место, называемое перекрестком. Это был лучший центр города для женщин и мужчин, так как различные гостиницы, публичные дома и бары выстраивались без перерыва вдоль перекрестков. Небо выглядело исключительно ясным благодаря дождю, прошедшему накануне. Было уже около заката, когда Пё Воль подъехал к перекрестку. Когда он спрашивал прохожих, есть ли место для ночлега, все они рассказывали ему о перекрестке. Пё Воль нашел на перекрестке самую большую и роскошную гостиницу. Пё Волю обычно не нравилась суета большого города, но сегодня он хотел остаться и отдохнуть в хорошо оборудованном месте. И по совпадению, он получил много золотых монет от Гым Вусина, так что у него было много денег, чтобы потратить. Место, которое выбрал Пё Воль, называлось «Гостевой дом «Свежий ветер». «Гостевой дом «Свежий ветер» – самая большая гостиница на перекрестке. Помимо стандартных комнат для гостей, гостиница также была оборудована тихим и отдельным домом. Пё Воль арендовал особняк. Аренда флигеля на несколько дней стоила немалых денег, но цена его не смущала. Это здесь. Внутри есть колодец, ванна и кухня. Я хочу принять ванну, это возможно? Пё Воль вынул из-за груди три монеты. Слуга быстро выхватил ее у него из рук и сказал: «Конечно, подожди здесь немного. Я подогрею воду и наполню ванну. И купи мне одежду». Да. Когда Пё Воль дал ему еще денег, слуга взволнованно выбежал. Пё Воль ненадолго присел на скамейку и огляделся. Флигель был обнесен высокой стеной, свободная от постороннего взгляда. Есть даже своя конюшня. Пё Воль держал свою лошадь в указанной конюшне. Таким образом, его лошадь не будет нелепо заменена, как в прошлый раз. Через некоторое время слуга сказал ему, что наполнил ванну водой. Пё Воль снял всю одежду и пошел в ванну. Погрузившись в горячую воду, он почувствовал, как все его тело расслабилось. Он чувствовал, как усталость, накопленная за последние несколько дней, уходит. Пё Воль закрыл глаза, погрузившись в воду по шею. На ум внезапно пришли воспоминания о его пребывании на горе Удан. Его битва с королем Гуджином была тяжелой, но он не чувствовал страха. Король Гуджин – сильный человек, сделавший себе имя. Вполне естественно, что он обладал такой силой. Однако Ильгун был другим. Хотя он считается мечом номер один секты Удан в прошлом поколении, о нем почти забыли, потому что он не активен в Цзянху. Людей, которые так уходят на пенсию, часто называют стариками в задней комнате, но Ильгун не тот человек, которого можно унижать такими вульгарными выражениями. Хотя его физические способности, возможно, снизились, его внутренние энергии, опыта и боевых искусств было достаточно, чтобы компенсировать его старое тело. Смогу ли я иметь с ним дело, когда увижу его в следующий раз? Встреча с Ильгумом встревожила Пё Воля. Сначала он думал, что ему не нужно никого бояться, поскольку он поднялся до определенного уровня, но встреча с Ильгумом полностью разрушила уверенность Пё Воля. Раньше он сомневался в высказывании о том, что Цзянху был широким, а людей было столько же, сколько песчинок. Но теперь у него не было выбора, кроме как поверить в это. Встреча с Ильгумом значительно расширила кругозор и кругозор Пё Воля. И это напомнило ему, что он не должен довольствоваться своими нынешними достижениями. Он должен был быть сильнее, чтобы он не боялся в следующий раз, когда встретит Ильгума. Нос и губы Пё Воля были опущены в воду, а глаза остались открытыми. Его внешний вид напоминал змею, плавающую в воде. Вот так Пё Воль организовал свои мысли в воде. Прошел почти час, когда он вышел из ванны. Горячая вода уже остыла, и ночная температура заметно понизилась. Но Пё Волю совсем не было холодно. Первоначально он был на грани того, чтобы стать неуязвимым для Ханса, но после того, как он выпил саки на горе Удан, его тело стало совершенно неспособным чувствовать холод. В пристройке было зеркало для женщин. Пё Воль сидел голый перед зеркалом. С другой стороны на него смотрел мужчина красивее женщины. Гладкая и чистая белая кожа без единого изъяна, темные и четкие брови, контрастирующие с мягкой линией лица, и глаза такие глубокие, что не угадаешь конца. Пё Воль, который некоторое время смотрел на его лицо, поднял расческу перед зеркалом и начал расчесывать волосы. «Проведите». Его черные волосы были гладкими. Пё Воль откинул назад свои тонко причесанные волосы и туго завязал их заранее приготовленной бечевкой. Тогда его лицо было полностью обнажено. После того, как он умылся и украсил свое лицо, казалось, что даже красота ее лица сияет. Пё Воль встал со своего места и пошел к двери. Перед дверью лежали аккуратно сложенные синие верх и низ. Материал был не очень хорош, но подходил идеально, как будто был сшит по фигуре Пё Воля. Надев верх и низ, Пё Воль надел мантию черного дракона. Из-за того, что прошлой ночью на полу стояла дождевая вода, мантия черного дракона промокла в воде. Однако, когда он путешествовал в Рунан, халат в конце концов высох на солнце и снова выглядел как новый. Пё Воль был благодарен Тан Сачу за создание мантии черного дракона. Благодаря этому ему не нужно было слишком беспокоиться о дожде и ветре. Пё Воль пошел к конюшне, пристроенной к одной стороне флигеля. Возможно, из-за того, что он сказал слуге кормить лошадь большим количеством бобов и овса, лошадь выглядела довольно хорошей и здоровой. Пё Воль похлопал коня по шее и сказал: «Вы много работали. Теперь ты можешь отдохнуть». Лошадь тоже завиляла хвостом, как будто поняла слова Пё Воля. Пё Воль вышел из пристройки и направился в ресторан на первом этаже гостиницы. Последние несколько дней он не ел нормально. Хотя он не был придирчивым и жадным в еде, он все же скучал по правильной еде. На первом этаже довольно много людей обедало. Пё Воль нашел подходящее место и сел. Слуга быстро подбежал к нему и спросил: «Ты собираешься есть?» «Да». «Принеси мне что-нибудь перекусить». «Как насчет алкоголя?» «Нет, это нормально». «Хорошо, пожалуйста, подожди немного». Слуга лаконично ответил и побежал на кухню. Он чувствовал себя хорошо, потому что он также получил много денег за выполнение нескольких поручений. На первом этаже гостиницы было много людей, но ни один из них не обратил внимания на Пё Воля. Благодаря этому Пё Воль мог проводить время в одиночестве. Через некоторое время слуга вернулся с едой. Еда выглядела довольно опрятно, вероятно, из-за мастерства повара. Пё Воль поднял палочки для еды и стал понемногу смаковать еду. Вся еда соответствовала вкусу Пё Воля. Пё Воль слегка потянул шарф и принялся за еду. Когда он погрузился в трапезу, внезапно дверь в гостиницу открылась. Вошел новый гость. В этот момент взгляды людей обратились к покупателю, потому что новым гостем была женщина. Ее лицо выглядело обычным, но чем больше люди смотрят на нее, тем в конце концов они находят ее все более и более привлекательной. Из-за этого многие люди не могли оторвать от нее глаз. Женщина на мгновение оглядела гостевой дом. Потом ее глаза заблестели. Ее взгляд был прикован к Пё Волю, который ел в одиночестве. Пё Воль поднял голову и посмотрел на нее. Взгляды этих двоих встретились в воздухе. Через мгновение на ее лице расплылась улыбка. Окружающие ее люди еще больше загипнотизировались, когда увидели ее улыбку. Внешность женщины расцвела еще больше, когда она улыбнулась. Женщина прошла легко, как бабочка, и подошла к Пё Волю. На лицах некоторых мужчин, видевших эту сцену, была завистливая гримаса. Женщина говорила с Пё Волем: «Я не ожидал увидеть тебя здесь снова. Могу ли я здесь присесть? Делай как пожелаешь». «Спасибо». Женщина села напротив Пё Воля. Она посмотрела на Пё Воля, подперев подбородок обеими руками. Ее внешность выглядела прекрасной и очаровательной. «Ты снова в шарфе. Ты не можешь просто снять его?» Хотя нос и рот Пё Воля были слегка открыты, что позволяло ему есть, его шарф по-прежнему закрывал большую часть его лица. Из-за этого люди в гостинице еще не видели лица Пё Воля. Женщина медленно потянулась. Ее белые, длинные, тонкие руки коснулись его шарфа. Тем не менее, Пё Воль не двигался. Женщина осторожно одернула шарф Пё Воля. Затем его лицо полностью обнажилось. Отовсюду вырывались антипатические вздохи мужчин, а женщины улыбались. «Как и ожидалось, ты тоже красивый». Казалось, она была искренне рада снова увидеть Пё Воля. Но в отличие от ее улыбающегося лица, ее глаза были холодны, как лед. «Благодаря вам я немного страдал. Я не ожидал, что ученики секты Удан придут за мной. Тем не менее, тебе удалось сбежать, не будучи пойманным. Боевые искусства этих даосов сильны, но их навыки отслеживания не имели большого значения. Твое имя, Хон Есоль, это псевдоним? Ни за что. На самом деле это имя дали мне мои родители. Женщина мягко улыбнулась. Женщина перед Пёволем, Хон Есоль, тот же человек, который украл демонические боевые искусства измельчения силы со склада секты Удан. Хон Есоль мечтала совершить идеальное преступление, но из-за Пёволь ее личность была раскрыта. Это привело к тому, что ее преследовали Сан-Джин и семь мечей секты Удан. Если бы не ее навыки скрытности, которым она научилась с детства, к настоящему времени она наверняка превратилась бы в холодный труп или звериную пищу. Хотя говорят, что она убийца, достигшая высочайшего уровня, Сан-Джин не воин, которого легко победить, особенно с семью мечами секты Удан рядом с ним, помогающими ему. Во-первых, это был безвыигрышный бой. Абсурдность встречи с ними в первый раз не передать словами. В это время Сан-Джин случайно упомянул имя Пёволь и пробормотал: «Я не ожидал, что он окажется прав». К тому времени Хун Есоль узнала, что именно Пёволь рассказал секте Удан о своей операции «Издай звук на востоке, затем ударь на западе». «Я не ожидал снова увидеть тебя здесь, далеко от горы Удан. Разве это не судьба в данный момент? Ты не имеешь в виду неудачу? Нужно ли так резко принимать чью-то сторону? Вы знаете, что в Цзянху нет постоянных врагов или союзников. Я думаю, мы действительно могли бы стать хорошими друзьями. Почему вы так думаете? Потому что я заглянул в тебя, жнец. Так тебя называют в Чэнду, верно?» Зрачки Пёволя впервые заморгали. «Ты должен был отвлечься и сосредоточиться на побеге. Почему у тебя еще есть время заглянуть в меня? У меня есть помощник. Ты говоришь о союзе сотни призраков?» На этот раз глаза Хон Есоль расширились. «Потому что нет другой организации, обладающей такими навыками убийства, скрытности и разведки, кроме союза сотни призраков. Хо-хо-хо, как я слышал, ты очень умный. Я не полностью поверил отчету, но часть информации действительно верна». Хон Есоль расхохоталась. «Что еще написано в отчете? Здесь говорится, что ты можешь быть причастен к исчезновению Быкрока». «Быкрок. Навыки убийства Быкрока не так хороши, но он отлично использует яд, так что он все еще достаточно компетентен. Я даже научился у него некоторым приемам отравления. Я подтвердил, что он вошел в Сычуань самостоятельно после получения запроса, но в какой-то момент его местонахождение стало неизвестно. В тот момент я потерялся. Но теперь, я думаю, это ты его побил, верно? Хаэм, тебе не нужно быть таким осторожным. Быкрок мне не очень понравился. Даже если ты убил его, это не дает мне никаких оснований опасаться тебя. Кажется, что между коллегами нет привязанности. Хо-хо, кого волнует любовь в мире в эти дни? Мы работаем вместе только потому, что это взаимовыгодно и выгодно. Почему я должен злиться, что он погиб от твоих рук? Он умер, потому что у него не было способностей. Такова судьба некомпетентного убийцы. Хон Есоль снова рассмеялась. Значит, союз сотни призраков, такое место, разве не так устроен мир? Переспросила Хон Есоль. Это холодно. Хо-хо, я действительно не ожидал, что эти слова сорвутся с твоих уст. Я не могу поверить, что человек, устроивший кровопролитие в Чэнду, называет нас бессердечными. Это не ты. Пёволь уже подозревал, что его личность известна миру, но он не расстроился. Кровопролитие в Чэнду не было событием, которое можно было полностью скрыть. Кроме того, по пути к горе Удан он имел дело с несколькими людьми. Этого времени было достаточно, чтобы раскрыть его личность. На данный момент широкая публика может еще знать о нем, но секты, обладающие разведывательными сетями, более или менее имеют некоторую информацию о Пёволе. Пёволь полностью снял свой шарф, у него больше нет причин закрывать лицо. Хон Есоль улыбнулась. «Это выглядит лучше. Вы должны продолжать делать это в будущем. Закрывать такое лицо, все равно, что совершать грех против всех женщин в мире. То же самое касается и меня. Кстати, вы случайно не думаете о вступлении в союз сотни призраков? Благодаря вам есть свободные места». Глава 223. Жизнь ассасина ничем не отличается от выполнения акробатических трюков на клинке. В тот момент, когда они становятся неосторожными и совершают ошибку, они могут легко потерять свою жизнь. Это ничем не отличается от убийц союза сотни призраков. Даже если они известны как великие убийцы, которых многие боятся, смерть была неизбежна. Запросы, превышающие наши возможности, всегда представляют опасность для убийц. На самом деле многие погибли, принимая запросы, выходящие за рамки их компетенций. Всякий раз, когда это происходит, Союз Сотни Призраков будет продвигать своих внутренне выращенных убийц. Союз Сотни Призраков всегда считал их лучшими. Они гордятся тем, что ни один другой убийца не может сравниться с Союзом Сотни Призраков. Однако были случаи, когда они вербовали убийц извне. Это бывает, когда раскрутить доморощенного ассасина у них невозможно из-за какой-то проблемы, или когда у постороннего человека были возможности, которые превзошли ожидания. В последний раз мы завербовали убийцу со стороны 89 лет назад. Это действительно отличная возможность. Если вы придете в Союз Сотни Призраков, вы получите мощное прошлое. Лицо Хон Есоль было красным. Она неосознанно показала свое эмоциональное волнение, потому что была сосредоточена на мужчине перед ней. Однако ответ Пё Воль превзошел ее ожидания. Вы, кажется, мало заботились о мертвых. Так зачем заботиться о человеке, который его убил? Бэкрок умер из-за отсутствия способностей. Ты другой, поэтому к тебе особое отношение. Достаточно. Не отказывайся от моего предложения просто так. Подумайте об этом еще раз. Это действительно хорошая возможность. Ты цепляешься, потому что ты особенный. Хон Есоль застенчиво рассмеялась. Она выглядела такой невинной. Но Пё Воль прекрасно знала, что ее появление было всего лишь притворством. Все в ней, будь то выражение лица, глаза или дыхание, было ложью. Чтобы достичь своей цели, она легко отбросит свою истинную природу и предстанет в ложном свете. Вот что такое убийца. Хон Есоль ослабила застежки на подбородке и сказала: «Мое предложение актуально на данный момент, так что подумайте хорошенько. Ты проделал весь этот путь до Рунана, чтобы сделать мне это предложение? Ни за что. Это просто совпадение, что я встретил тебя здесь. Тогда почему ты здесь? Ты уже знаешь, не так ли? Для таких людей, как мы, секретность – это жизнь». Хон Есоль подмигнула и встала. «Ты не останешься здесь, я должен был, но ты здесь. Вы знаете, как странно, когда люди из одной отрасли останавливаются в одном и том же гостевом доме. О, прежде чем мы пойдем, я сделаю тебе подарок». «Подарок? Я пытался достать его, но он мне больше не нужен». Она достала из-за груди желтый буклет и бросила его Пё Волю. «Демонические боевые искусства, шлифующие силу. Вы украли это у секты Удан? Это верно. Зачем ты даешь это мне? Я нашел это для своего клиента, но он умер. Мне это больше не нужно. Почему ты не выучил его? Какой смысл изучать боевые искусства, которые не соответствуют моей природе? Я просмотрел его один раз, но если я сделаю одну ошибку, то легко могу сойти с ума. Зачем тогда отдавать это мне? Ты хочешь сказать, что я могу сходить с ума? Если тебе это не нравится, верни его в секту Удан. Все-таки это подарок. Можешь считать это взяткой». «Взятка за что? Хорошо». Хон Есоль ушла с двусмысленной улыбкой. Пё Воль тоже вернулся во флигель с буклетом. «Так», — он бросил принесенный буклет на стол. Название брошюры «Сила демонических боевых искусств» звучало зловеще. Пё Воль переворачивал страницы одну за другой. Как сказала Хон Есоль, демоническое боевое искусство силы шлифовки было демоническим искусством, полным безумия. Если научиться неправильно, то сердечный демон съест его разум, заставив его впасть в ярость. Это был ненужный предмет для тех, кому нужна была хладнокровная причина, как ассасину. Поэтому понятно, почему Хон Есоль не решила изучать демонические боевые искусства силы. Хон Есоль сказала, что отдала его Пё Воль, потому что он ей не нужен. Но как ей это было не нужно, так и Пё Воль было бесполезно. Прочитав все страницы, Пё Воль пришел к выводу, что стоит его выучить, так как некоторые аспекты могут быть включены в Агуида. Агуида 1 – боевое искусство, разрушающее здравый смысл. В какой-то степени это соответствовало демоническим боевым искусствам измельчения силы. Но кроме этого, для Пё Воля это было бесполезно. Так, Пё Воль закрыл буклет и сморщил кончик носа. От буклета исходил слабый аромат. Чужой запах, необычный запах старого буклета. Это был искусственный запах, который могли почувствовать только люди с чувствительными органами чувств. «Не могли бы вы посмотреть на это?» Холодная улыбка скользнула по губам Пё Воля. То, что исходило из буклета, было особым ароматом под названием «Ладан в погоне за тысячи миль». Благовония «Тысяча миль в погоне» имели уникальный характерный запах, который было нелегко стереть. Лишь немногие воины чувствовали запах благовоний погони за тысячи миль. Кроме того, те, кто не знаком с запахом, никогда не смогут его обнаружить, даже если запах ладана будет рядом с ними. Пьевол является исключением. Его чувства давно превзошли человеческие. В частности, его обоняние достигло такого уровня, когда он мог чувствовать то, что другие обычно не могут. Хон Есоль мило притворилась доброй, когда дала ему буклет. Однако это была уловка, чтобы она могла найти Пёволь в любое время. Если Пёволь двигается с буклетом, несущим запах благовоний тысяча миль в погоне, то Хон Есоль может легко уловить все его движения. Как и следовало ожидать, убийцы не заслуживают доверия. Они всегда будут пытаться получить то, что хотят, обманывая своего противника таким образом. Если она пришла в Рунан, то ее цель должна быть связана с семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Доставка в Рунан с горы Удан занимает более 10 дней. Она бы не поехала так далеко без цели. Было очевидно, что она получила запрос от кого-то. Вопрос в том, кто ее заказал. Было ясно, что его отношения с ней будут восстановлены в зависимости от того, связана ли она с семьей Джин или поместьем Снежного Меча. Пёвол долго смотрел на демонические боевые искусства силы. Его беспокойства продолжались до поздней ночи. Пёвол вышел из гостиницы рано утром. Лошадь казалась полной энергии, возможно, потому, что хорошо отдохнула. Пёвол сел на лошадь и сказал: «Пойдем». Лошадь быстро покинула Рунан и направилась в Тинчжуншень. Вид на Тинчжуншень был хорошо виден издалека. На первый взгляд гора казалась близкой, но так казалось только потому, что она была такой большой и высокой. Проехав на своей лошади более половины дня, Пёволь смог добраться до входа в Тинчжуншень. Он слышал, что это священная гора из-за необычной энергии, исходящей от горы. Таинственная энергия была настолько сильна, что ее можно было сравнить с горой Удан. Это было до такой степени, что он мог понять, почему семья Джин и поместье Снежного Меча сражались за это место. Пёволь продолжал ехать на своей лошади до Тинчжуншеня. Дорога к поместью Цзинь была очень хорошо вымощена, так что у него не было проблем с поездкой верхом. Пёволь медленно ехал на своей лошади и любовался пейзажами Тинчжуншеня. Ему было интересно наблюдать за великолепным видом на длинные скалы и лес. Пёволь не торопился. Медленно ведя лошадь, он осматривал все окружающие пейзажи и достопримечательности. Это было, когда он так долго карабкался, что он чувствовал, что человек тайно смотрит на него. Кто-то прячется и наблюдает за Пёволем. Тем не менее, Пёволь сделал вид, что не знает, и спокойно повел свою лошадь. Со временем число глаз, следующих за ним, увеличилось. Сначала это был всего один человек, но когда он добрался до поместья Цзинь, за ним последовало более десятка человек и наблюдало за ним. Хотя они сами думали, что отлично спрятались, наблюдая за Пёволем, этого было недостаточно, чтобы обмануть чувство Пёволя. Как только Пёвол свернул за угол, появилась небольшая деревня. В тот момент, когда он увидел деревню, Пёволь почувствовал, что наконец прибыл в поместье Джин. Так же, как Танцзитуа, где раньше проживала семья Тан, деревня перед Пёволем состоит только из жителей с фамилией Джин. Разница лишь в том, что деревня семьи Цзинь намного меньше, чем Танцзитуа. Это было естественно. В конце концов, семья Тан процветала в одном месте более сотни лет по сравнению с семьей Цзинь. Поскольку семья Джин жила здесь всего несколько десятилетий, конечно, должна была быть большая разница в масштабах. Когда Пёволь собирался войти в поместье Джин, группа людей внезапно выскочила из кустов и преградила ему путь. Это была группа людей, которые тайно следовали за Пёволем от входа в Тинчжуншень. Останавливаться. Руководителем группы была молодая девушка, красивое лицо в скромной одежде. Что в ней впечатляло, так это ее упрямо сжатые губы. Пёволь знала кого-то с похожим на нее ртом. Джин Гому. Сходство с Джин Гому было обнаружено в каждом уголке лица девушки. Пёволь слез с лошади. Затем девушка вышла вперед, ведя группу. «Кто ты?» «Это дом семьи Джин. Никто не может войти без разрешения. Меня зовут Пёволь. Я друг Джин Гому, друг. Ты дружишь с этим идиотом?» «Да». «ХМПФ. Тогда вы пришли не по адресу. Этот идиот уже мертв. Его больше нет в этом мире. Почему ты называешь его идиотом?» «Потому что он дурак. Он сам ушел из дома и навлек беду на умершего субъекта». Глаза девушки были полны обиды на Джин Гому, но в то же время она была полна влаги, как будто она могла заплакать в любой момент. Затем раздался голос молодого человека: «Отойди, Сиола». Владелец голоса был человеком в возрасте от 20 до 25 лет, который выглядел точно так же, как Джин Гэму. Девушка вздрогнула от его вида. «Старший брат, я слышал, что он в гостях у брата Гиамву. Будьте вежливы. Какая любезность. И как мы можем быть уверены, что он действительно дружит с этим идиотом? Но прежде всего они гости в главном доме. С каких это пор главная семья плохо обращается с гостями?» На твердые слова молодого человека девушка закусила губу и отступила назад. Только тогда молодой человек посмотрел и поздоровался с Пёволем. «Я Джин Сиу, младший брат Гиаму. Ты его друг?» «Я Пёволь. Я слышал о вас. Он сказал, что подружился с интересным человеком в Сычуане. Мы вместе всего месяц. Некоторым месяца может быть недостаточно, чтобы создать важные воспоминания, но есть те, кто считает, что этого времени более чем достаточно, чтобы создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Я думаю, что брат Гиамву подходит ко второму случаю». Джин Шиу мягко улыбнулся. Взгляд Пёволь обратился на девушку. «Кто этот ребенок? Ее зовут Сиула. Она самая младшая из нас, троих братьев и сестер. Она любила Гиаму больше, чем кого-либо, поэтому была потрясена его смертью. Надеюсь, вы понимаете, если она временами ведет себя грубо. Кто кого любит? Мне никогда не нравился этот идиот. Кому понравится мужчина, который дает обещания, которые не может сдержать? Я буду обижаться на него всю оставшуюся жизнь». Джин Соля громко закричала. Слезы выступили у нее на глазах и потекли по щекам. Джин Соля, которая смотрела на Пёволь с красным лицом, немедленно побежала обратно в их поместье. Увидев это, Джин Шиу вздохнул. «Фу, любовь и ненависть изначально подобны лицевой и оборотной сторонам листа бумаги. Они всегда вместе. Это верно. Давай сначала зайдем внутрь». Джин Шиу привел Пёволя в поместье Джин. Когда жители деревни увидели входящего незнакомца, они сосредоточили на нем свое внимание. В их глазах можно было найти и любопытство, и бдительность. Почувствовав и увидев обострившуюся атмосферу жителей Джин, Пёволь пробормотал: «Похоже, дела здесь идут неважно. Значит, и тебе так кажется, брат. О, кстати, ничего, если я буду называть тебя братом, в конце концов, ты друг моего брата. Делай как пожелаешь». «Спасибо, брат». Он впервые встретил человека с такой уникальной атмосферой, как Пёволь. Острые и проницательные глаза, как будто он мог видеть сквозь все, и в то же время он никогда не показывает своих внутренних переживаний. Он мог понять, почему его старшего брата, Джин Гэму, привлекал Пёволь. Для Джин Гэму, которому приходилось решать все в одиночку, Пёволь был надежной опорой. Он вспомнил слова Джин Гэму. Джин Гэму сказал ему, что ему жаль, что он не может быть близок с Пёволем, потому что Пёволь не открыл свое сердце. Человек, с которым Джин Гэму хотел разделить свое сердце, пришел навестить его только после его смерти. Он подумал, что если бы Джин Гэму был жив, он бы широко улыбался. Так он скучал по нему еще больше. «Брат». Глава 224. «Мне очень жаль, старший брат». Сан Джин слабо склонил голову, извиняясь перед Чхан Джином. Он взял с собой 7 мечей секты Удан, но, в конце концов, ни одному из них не удалось поймать убийцу. Все они вернулись с пустыми руками. Серия инцидентов, произошедших недавно, сильно подорвала его гордость. Это заставило его задуматься о том, пьян ли он репутацией меча номер один секты Удан. Чин Джин кивнул, глядя на подавленного Сан Джина. «Поднимите голову. Мне жаль. Пожалуйста, накажите меня за то, что я не выполнил свою миссию. Младший брат, я не могу простить себя такими темпами. Пожалуйста, накажите меня за то, что я не выполнил свою миссию». Ху. Сан Джин был упрям. Было ясно, что он не тронется со своего места, пока Чхан Джин не накажет его. «Может быть, будет лучше, если я...» Было прискорбно, что Сан Джину не удалось получить буклет о демонических искусствах, демонические боевые искусства, шлифующие силу, но Сан Джину нужно было развиваться дальше для будущего секты Удан. Опьяненный своей репутацией меча номер один секты Удан, Сан Джин не улучшился за последние годы. Чтобы действительно взять на себя ответственность за будущее секты Удан, ему нужно стать намного сильнее, чем он есть сейчас. «Хорошо, раз уж ты требуешь наказания, я приказываю тебе в течение года практиковать пристальный взгляд один. Возьми 7 мечей секты Удан, которые провалили миссию, и немедленно отправляйся в зал наблюдения за стенами. Я принимаю команду лидера секты». Сан-Джин встал и поклонился. Чин-Джин похлопал его по плечу и сказал: «Желаю тебе великого просветления. Я определенно оправдаю ожидания старшего брата. Этого более чем достаточно. Пойдем». Когда Сан-Джин вышел, семь мечей секты Удан, которые ждали его, подошли. Сан-Джин пошел с ними в зал созерцания стен. Слабая улыбка скользнула по уголкам губ Чин-Джина, когда он посмотрел им в спину. Секта Удан станет еще сильнее после того, как они закончат обучение. Чхан-Джин прекрасно осознавал свои ограничения. Хотя он был терпелив и усерден всю свою жизнь, его боевые искусства не могли подняться выше уровня старейшины. Его боевых искусств было недостаточно, чтобы возглавить огромную секту под названием Секта Удан. Тем не менее, причина, по которой он стал лидером Секты Удан, заключалась в том, что он обладал острым зрением, чтобы читать мир, и сильным лидерством, чтобы вести своих учеников. «Если я больше не могу стать сильным, тогда я должен сделать других учеников сильнее. Это единственный способ защитить секту Удан в этом быстро меняющемся мире». В какой-то момент ему стало не по себе. Это все еще продолжалось, как и было, но казалось, что оно достигло своего предела. В течение десятилетий после кровавой войны небес в Цзянху был беспрецедентный период мира. Две фракции, три великие секты и многие другие фракции поддерживают баланс сил, изящно сдерживая друг друга. Благодаря этому Цзянху смог сохранить мир, но в глазах Чхан-Джина нынешняя динамика власти выглядела как замок из песка, который может рухнуть в любой момент. Поскольку они уже несколько раз терпели крах, у секты Удан не было иного выбора, кроме как более чутко реагировать на хаос мира, чем у любой другой секты. Ху! Когда Чин-Джин невольно вздохнул, лидер секты, голос ученика раздался снаружи. Что происходит? Гость пришел. Гость, да, кто-то пришел из поместья Рейн Маунтин. Простите, Чан Муён и корпус меча Белого Тигра были убиты под горой Удан. Конечно же, сбор их тел был обязанностью секты Удан. Собрав их тела, секта Удан уведомила поместье Рейн Маунтин. Теперь, когда кто-то пришел из поместья Рейн Маунтин, им пришлось сдать свои тела. Когда Чин-Джин вышел, он увидел группу воинов. Это были воины из поместья Рейн Маунтин. Ученик представил им Чин-Джина. Он лидер секты Удан. Чан Хоин из поместья Рейн Маунтин передает привет Чхан-Джину, лидеру секты Удан. Нежный и красивый мужчина поприветствовал Чхан-Джина от имени всех. Это был Чан Хайон, преемник и молодой лидер поместья Рейн Маунтин. Он также был сводным братом Чан Муён, которая недавно умерла. Ой, молодой лидер поместья Рейн Маунтин прибыл лично. Я прошу прощения за проблемы, причиненные секте Удан из-за моего брата. И я также хотел бы выразить свою благодарность за обнаружение тел моего уродливого брата и других учеников. Нет, я просто сделал то, что должен был сделать. Чин-Джин покачал головой. Спасибо. Мы соберем тела моего брата и корпус меча Белого Тигра. Вы можете это сделать. И у меня есть еще одна просьба к вам. Что это такое? Я хочу получить информацию о человеке, который сделал Муён такой. Тон Чан Хён был очень мягким. На его лице не было видно ни ненависти, ни гнева, что сделало его еще более жутким. Они сказали, что у молодого лидера поместья Рейн Маунтин мягкая внешность, которая не сочетается с его упорством, так что это правда. Народная оценка Чан Хайон колебалась от полюса к полюсу. Одни говорили, что он был действительно хорошим парнем, а другие говорили, что он был ужасным парнем, которого никогда не должно было существовать. Чхан-Джин думал, что оба слуха были правдой. Чан Хён хороший человек, но пугающий. Человек, бесконечно щедрый к тем, кто на его стороне, но бесконечно ужасающий к своим врагам. Это была Чан Хён. Он не потерял самообладание даже со смертью младшего брата, ведь Чан Муён был его потенциальным соперником и врагом. Тем не менее, причина, по которой он ищет человека, убившего его брата, заключается в том, что они все еще братья, у которых одна кровь, даже если она наполовину. Прежде всего, он был обязан сохранить меч Гунбу. Все это произошло из-за Гунбу. Если он вернется, не получив Гунбу, лицо поместья Рейн Маунтин рухнет на самое дно. Чин-Джин открыл рот, я очень мало о нем знаю. Это вопрос престижа нашей секты. Просто скажи мне, что ты знаешь. Глаза Чан Хён все еще были спокойны. Однако в нем была твердая и непоколебимая воля. Он не отступит, пока не услышит ответ, который хочет от Чханджина. Пху. Несомненно, что его пунктом назначения является Хэнань. Я не знаю большего. Чинджин ответил уклончиво. Он сказал это намеренно, чтобы защитить Пё Воля. В любом случае секте Удан помогал Пё Воль, а Сому, путешествовавшего с ним, подобрал Ильгум. Даже если противником была гора Рейн Маунтин, местонахождение Пё Воля не могло быть раскрыто в деталях. Чан Хён кивнул. «Достаточно, спасибо, мне жаль, нет, я обязательно запомню эту услугу позже, тогда мы пойдем, почему бы тебе не остаться здесь на день, мне жаль, я ценю вашу доброту, но мы не можем позволить себе больше проблем, чем это». Чан Хён обернулась, увидев, как он без колебаний обернулся, лицо Чханджина напряглось, он обладает большим талантом, как он может так сохранять самообладание? Даже если он считается преемником поместья Рейн Маунтин, было нелегко сохранять спокойствие и непоколебимость в другой престижной секте, такой как секта Удан. Уже одно это показывает, что у него был очень холодный характер. Чан Хаён, вернувшийся к своим подчиненным, говорил тихим голосом, чтобы Чханджин не услышал. «Отправьте запрос в клан Хао. Его пункт назначения – Хэнань». Пё Воль сел на стул и посмотрел на поместье Джин. Джин Шиу выделил Пё Волю самую светлую комнату в поместье Джин. Когда он сидел на стуле перед дверью, он мог ясно видеть семейную деревню Джин. Пё Воль смотрел на деревню, купаясь в теплом солнечном свете. В поместье Цзинь кипела жизнь. Люди деловито двигались, и на их лицах было написано нетерпение. После визита человека из поместья Золотая гора семья Цзинь не ослабляла бдительности до 12 часов. Однако из-за того, что людей было так мало, было неизбежно, что их будет слишком много. Из-за этого Джин Шиу мало обращал внимания на Пё Воля и почти не обращал на него внимания. Зная об их положении, Пё Воль не жаловался. Глядя на Джина Шиу, он мог видеть, что Джин Шиу идет быстрым шагом, почти не имея времени отдышаться. Вместо Джин Воль Мён, который внезапно потерял сознание, он в одиночку возглавил семью Джин. Ему не дали времени искать в другом месте. Внезапно глаза Пё Воля вспыхнули недовольством. Это было потому, что он чувствовал, как кто-то приближается за его спиной, скрывая свое присутствие, как кошка. Человек двигался как можно осторожнее, чтобы скрыть свое присутствие, но чувствами Пё Воля он четко уловил все его движения. Не поворачивая головы, Пё Воля открыл рот. «Если ты не собираешься убить меня, тебе лучше не приближаться ко мне таким образом. Это может вызвать недоразумение». ТЦ. В этот момент со звуком щелканья языком открыто появился человек, приближающийся к Пё Волю, как бродячая кошка. Девушкой с тонким телом была Джин Соля, младшая сестра Джин Гэму. Джин Соля посмотрела на Пё Воль, крепко сжав руки на талии. Она напоминала кошку с торчащими вверх волосами. Но как бы она ни притворялась свирепой, этого недостаточно, чтобы привлечь внимание Пё Воля. Взгляд Пё Воля все еще был прикован к людям в поместье Джин, которые были заняты передвижением. Брови Джин Соля взметнулись еще яростнее, как будто ей не нравилось поведение Пё Воля. Она встала и закрыла вид Пё Воля. Только тогда Пё Воль посмотрел на Джин Соля. «Что это такое? Ты действительно друг этого идиота? Я никогда не слышал, чтобы у этого идиота был такой друг, как ты. Я также не слышал, чтобы у него была такая же глупая младшая сестра, как ты. Хаэм?» Джин Соля дрожала, как будто собиралась пойти против Пё Воля в любой момент. Впрочем, ее появление совершенно не представляло угрозы для Пё Воль. «Если тебе больше нечего сказать, то уйди с дороги. Ты заслоняешь солнечный свет, Хьюк. Кажется, я знаю, почему твоему второму брату так тяжело. У любого, у кого есть младшая сестра, такая же глупая, как у тебя, нет другого выбора, кроме как иметь тяжелые времена. Ты говоришь так, как будто все знаешь. Как много ты знаешь о семье Джин. Вам не нужно знать что-то, чтобы говорить. Иногда то, что вы видите перед собой, может быть всем. Я верю в то, что вижу. ХМПФ. Что за придурок?» Джин Соля посмотрела на Пё Воля. Что-то шевельнулось внутри нее. Она хотела что-то сказать придурку перед ней, но не думала, что может повредить сердце Пё Воля. Скорее, по мере того, как разговор продолжался, у нее возникло ощущение, что она только навредит себе. Хьюк. В конце Джин Соля расплакалась. Как только потекли слезы, разразился неудержимый плач. Ха-ха-ха. Джин Соля села на пол и громко заплакала. Пё Воль не утешил Джин Соля. Он даже не посмотрел на Джин Соля. Джин Соля грустно плакала, как будто ее избили посреди полного пренебрежения Пёволя. Много времени спустя она вытерла слезы и встала. Вытерев слезы, стекающие с уголков ее глаз, Джин Солья посмотрела на Пёволя и поджала губы. «Ты, дебил, разве ты не должен хотя бы утешить женщину? Если она плачет, женщина не умрет, если ее ударит ножом. Что вы сказали? Я имею в виду, что ты должен изучать боевые искусства, чтобы тебя не пронзил меч, пока тебя утешают. Кто ты на самом деле? Как мой глупый брат подружился с кем-то вроде тебя? В отличие от тебя, он смотрит на людей открытыми глазами. В этом разница между вами и им. Ты имеешь в виду, что брат Гымву узнал тебя? Что ты? Я по крайней мере лучше тебя». Джин Солья отказался от спора с Пёволем, который не преминул вернуться. Джин Солья принес стул и сел рядом с Пёволем. «Скажи мне, что-нибудь об этом идиоте? Почему? Ах, разве ты не можешь просто сделать это для меня? Нужно ли просить обо всем, чтобы быть удовлетворенным? Ты такой злой». Джин Солья снова посмотрел на него, однако в ее глазах был явный признак боли. Пёволь какое-то время копался в своей памяти. «Итак, когда я впервые встретил его...» Джин Солья сел на стул и стал слушать Пёволя. Жаркое солнце палило на них двоих. Глава 225. Пёволь проснулся рано утром от громкого шума. Когда он открыл окно, то увидел Джин Шиу, приветствующего гостей. «Добро пожаловать. Спасибо, что проделали весь этот путь. Я слышал, что семья Джин в беде, так как я могу просто смотреть. Несмотря на то, что я давно уехал, в конце концов, я тоже Джин. Не волнуйся, мы здесь. Как смеет поместье Снежного Меча нацеливаться на нашу семью Джин? Те, кто посещал дом Джина, либо выражали свою поддержку Джину Шиу, либо выражали свой гнев по отношению к поместью Снежного Меча. Все они были из ответвления семьи Джин. Живя разбросанными по всему миру, они сбежались, услышав слухи о том, что семья Джин находится в опасности. Когда прибыла ветвь, атмосфера основной семьи Цзинь, которая была застойной, немного оживилась. Количество воинов, принадлежащих к ветви семьи Цзинь, составляло около 300 человек, что намного больше, чем у основной семьи Цзинь, проживающей в Тинчжуншане. В мгновение ока в поместье Цзинь собралось более 500 человек. Лица людей из главного дома семьи Джин загорелись. «Думаю, сейчас стоит попробовать. Вау! Добро пожаловать!» Хотя они давно расстались, но до сих пор встречают друг друга с распростертыми объятиями. В конце концов, они все еще были кровными родственниками, носившими одну фамилию. У Джин Шиу также было немного облегченное выражение лица, когда он приветствовал прибытие ветви семьи Джин. Поскольку его дед, Джин Вальмён, был тем, кто в одиночку поддерживал поместье Джин, эмоциональное бремя, которое он чувствовал, было неописуемо. На его губах появилась слабая улыбка. Он думал, что бремя в его сердце теперь немного уменьшилось. Значит, семья Джин до сих пор не потеряла своих людей. Были и те, к кому Джин Сиу лично обратился за помощью. Он встретил их в Цзянху и подружился с ними. Джин Шиу не сомневался, что они обязательно придут. Если бы они присоединились, ему стало бы легче дышать. Взгляд Джин Шиу внезапно обратился к месту, где жил Джин Гыму. Пёволь остался там. Пёволь, который открыл окно и смотрел в его сторону, встретился с ним взглядом. Джин Шиу слегка опустил голову и сделал вид, что не видит его. Пёволь был тем, кто смотрел на Джин Шиу равнодушным взглядом. Джин Шиу был искренне сбит с толку. Он принял присутствие Пёволя, потому что был другом Джин Гыму, но совершенно не мог понять его намерений. Джин Гыму сказал, что Пёволь был хорошим другом. Однако Джин Шиу еще не нашел причину, по которой Джин Гыму сказал это. Он просто принял его, потому что Пёволь был другом, с которым его брат очень хотел быть. Тху. Подумав о своем старшем брате, Джин Шиу снова вздохнул. У него были сложные чувства к своему брату. Половина его жаждет его, а другая половина обижается на него. Из задумчивости его вырвал голос одного из родственников. «Что нам теперь делать? Просто дай мне приказ, молодой лидер». Джин Шиу прекрасно знал о своем положении. Теперь, когда Джин Гыму мертв, он стал молодым лидером или преемником семьи Джин. Как молодой лидер, он отвечает за основные дела семьи. Он даже не мог позволить себе неторопливо погрузиться в свои эмоции. «А да, вы двое следуйте за мной, а остальные идут туда. Другие ученики подскажут вам, что делать». Джин Шиу усердно переезжала с ответвлением семьи. Кроме того, его работа заключалась в том, чтобы разместить их в нужных местах. После рабочего дня у него даже не было времени поесть. Он был занят со своими родственниками до поздней ночи, обсуждая меры противодействия. День пролетел так быстро, что Джин Шиу почти дошел до изнеможения. Ху! Джин Шиу вздохнул и посмотрел на небо. Звезды раскинулись ослепительно, как море в ночном небе, но он даже не успел насладиться этим. Он мог только бросить взгляд на небо, но как ни странно не мог оторвать от него глаз. Ха-ха-ха! А потом, затем до его ушей донесся девичий смех. Он небрежно обернулся и увидел улыбающуюся девушку, сидящую рядом с парнем. Девушкой была Джин Соля, его младшая сестра. Джин Соля перестал улыбаться с тех пор, как умер Джин Гыму. Прошло много времени с тех пор, как он видел ее улыбку. Хаэм, Джин Шиу перевел взгляд на человека, который рассмешил его младшую сестру. В тот момент, когда его глаза подтвердили личность другого человека, он удивился. Это Пё Воль разговаривал с Джин Соля. Пё Воль был из тех людей, которые время от времени произносили слово. Однако Джин Соля постоянно улыбается каждому слову, которое говорит Пё Воль. Джин Шиу неосознанно направился туда, где были эти двое. «Ах, брат!» Джин Соля обрадовалась, увидев Джин Шиу. «О чем ты говоришь, что так смеешься? Рассказы об этом идиоте!» «Брат Гыму, да!» Джин Соля кивнул. Только тогда Джин Шиу вспомнил, что ничего не слышал от Джин Гыму и от Пё Воля. «Можно я тоже послушаю твою историю?» Он осторожно попросил Пё Воля еще раз рассказать ему свою историю вместе с Джин Гыму. Пё Воль кивнул головой без намека на неодобрение. Вчера вечером Пё Воль повторил свою историю, и оба брата и сестры слушали его. «Брат, ты хорошо спал?» После их вчерашнего разговора Джин Шиу стал более дружелюбен к Пё Волю. «Да». Пё Воль также относился к Джин Шиу без колебаний. Они стали достаточно близки, чтобы комфортно разговаривать даже без Джин Гыму в качестве медиума. Возможно, это также причина, по которой выражение лица Джин Шиу выглядело немного ярче. Джин Шиу тоже много говорил прошлой ночью. Благодаря этому Пё Воль также узнал больше об обстоятельствах семьи Джин. Вскоре после того, как Джин Гыму погиб, Джин Воль Мён внезапно потерял сознание. Они не нашли ни причины, ни лекарства от его состояния. Его состояние ухудшалось день ото дня, и до настоящего времени он оставался в вегетативном состоянии. Состояние Джин Воль Мён было необыкновенным. Когда Ин Воль Мёнг, главная опора поместья Ин, рухнула, семья Ин была потрясена. По этой причине Джин Шиу не мог найти время для расследования смерти Джин Гыму, так как у него не было другого выбора, кроме как сосредоточиться на управлении и защите семьи Джин. Спросил Пё Воль, а доктор, он ничего не нашел. Он известный врач в этом районе, но он сказал, что никогда не видел такого случая. Итак, что ты собираешься делать? Честно говоря, сейчас нет возможности. Джин Шиу вздохнул. Он уже пригласил нескольких врачей, но все покачали головами. Врачам нужна четкая причина для разработки метода лечения, но, поскольку симптомы Джин Воль Мён настолько уникальны, они даже не могут поставить правильный диагноз. Джин Воль Мён является духовным сторонником семьи Джин. Отсутствие гиганта, который, казалось, вряд ли рухнет, заставило семью Джин бороться. Ну, ситуация потихоньку выправляется. Благодаря вчерашнему возвращению ответвленной семьи, наша сила значительно стабилизировалась. Смогут ли они остановить поместье Снежного Меча? Я также пригласил своих личных знакомых. Вот увидишь. Сейчас усадьба может выглядеть немного пустовато, но через несколько дней соберутся люди, и на этой обширной территории им будет некуда ступить. Джин Шиу ухвастался. Такое отношение можно было счесть безрассудным, но Пё Воль считал, что это лучше, чем впадать в депрессию. Затем кто-то подбежал к Джин Шиу. «Молодой лорд, что это такое?» Он был воином семьи Джин. Прибыли гости из Золотого Небесного Зала. «Золотой Небесный Зал?» Мгновенно глаза Джин Шиу затряслись. После того, как Джин Гыму и другие умерли, Золотой Небесный Зал рухнул, как замок из песка. Участники, которые так часто приходили навестить Джин Гыму, когда он был еще жив, перестали навещать его после его смерти. Из-за этого чувства Джин Шиу к Голденхявен Лыхалу были не такими хорошими. Он вообще перестал просить у них помощи. Они действительно из Золотого Небесного Зала, всего 3 человека. Приведи их сюда прямо сейчас. Да, воин исчез с ответом. Через некоторое время он снова появился с 3 мужчинами рядом с ним. Все они гордились своими превосходными молитвами. Джин Шиу узнал личность человека на переднем крае и был в восторге. Брат Воль, это было давно, Сиу. Как твои дела? Мы прибыли только сейчас, так как узнали новости о семье Джин немного поздно. Спасибо, брат. Однако я вызвался приехать сюда сам, так что имейте в виду, что вы не сможете получить помощь от остальной группы. Это не имеет значения. По крайней мере, ты здесь. Джин Ши удержал мужчину за руку так, словно тот собирался заплакать. Человек перед ним был человеком, который заслуживал такого обращения. Намгунг Воль. Он принадлежит к одному из трех кланов, Тян Цанг Дефенси. Он третий сын Намгунг Югема, лидера секты защиты Тиньцан. Хотя он третий в очереди, его влияние или голос в защите Тиньцана ни в коем случае не были маленькими. Намгунг Воль представил людей рядом с собой одного за другим. Это Аджуган. Раньше он был очень близок с Гэнву. Спасибо, что пришли. У Аджугана было извиняющееся выражение лица при приветствии Джин Шиу. Для меня Гэнву был как свет. Мне очень жаль, что все дошло до этого момента. Нет, не надо. Несмотря на то, что моих сил недостаточно, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. В голосе Аджуганга звучали его отчаянные чувства. Джин Шиу выразил благодарность Аджугану. Спасибо, ваше присутствие очень помогает. Не унывать. Да. После приветствия и представления двух человек Намгунг Воль представил другого человека. Это Юг Самён, еще один член Золотого Небесного Зала. Когда он представился, Юг Самён выступил вперед. Юг Самён, приятно познакомиться. Я слышал, что семья Джина переживает тяжелые времена, но, похоже, дела идут неплохо. Простите, приятно видеть, что ты здоров. О, да. Если бы я знал, что это произойдет, мне никогда не пришлось бы проделывать весь этот путь сюда. ТСК. Выражение лица Джин Ши устало жестче при виде Юг Самёна, щелкающего языком. Как бы он ни смотрел на него, казалось, что он пришел в их поместье, чтобы затеять драку, а не помочь. Возможно, испытывая те же эмоции, что и Джин Ши, Намгунг Воль холодно сказал: «Будьте осторожны со своими словами. Что ты имеешь в виду? Я сказал тебе прийти на помощь с добрым сердцем и не тратить понапрасну время». На мгновение лицо Юг Самёна, казалось, слегка окаменело, но затем он улыбнулся. «Что ты такой серьезный? Я просто сказал это из-за беспокойства. Конечно, я также буду помогать в меру своих возможностей. Хаем, если бы у меня не хватило духу помочь семье Джин, я бы никогда не проделал весь этот путь. Понятно?» Тогда я, должно быть, слишком чувствительно отреагировал. Юг Самён ухмыльнулся в ответ на извинения Намгунга Воля. Его внешний вид напоминал ласку. Джин Шиу попытался скрыть дискомфорт и сказал: «Я надеюсь на ваше любезное сотрудничество в будущем, Хаем. Но кто этот человек рядом с тобой?» Взгляд Юг Самён обратился к Пё Воль, который был рядом с Джин Сиу. Пё Воль не сказал ни слова за весь их разговор, так что поначалу на него никто не обращал внимания. Увидев лицо Пё Воля, глаза Намгунг Воль загорелись. Что за лицо? В Цзянху также говорили, что он довольно красив, но он даже не мог сравниться с мужчиной перед ним. Было ясно, что он мужчина, но его лицо, которое было красивее, чем у женщины, было таким нестандартным. Что-то шевельнулось в его голове. Казалось, что-то пришло ему в голову, но он не мог понять этого. Юг Самён подошел к Пё Воль. «Ты тоже знаком с Гэнву?» «Это верно». Юг Самён недовольно посмотрел на Пё Воля с головы до пят и сказал: «Как вы с ним познакомились? Я никогда не слышал, чтобы у Гэнву был такой друг, как ты». «Юг Самён, будьте вежливы». Намгунг Воль громко закричал, но Юг Самён продолжал говорить, не обращая внимания. «С тех пор, как Гэнву умер, собаки и коровы говорят о том, что они одни из его близких друзей. Я знаю большинство его друзей, но никогда не слышал, чтобы у него был такой друг, как ты. Это то же самое для меня. Что? Я тоже не слышал, чтобы у него был такой друг, как ты». Глава 226. Юг Самён посмотрел на Пё Воля. В его глазах можно было найти враждебность. У него не было причин испытывать такую враждебность к Пё Волю, которого он никогда раньше не видел. Пё Воль думал, что его враждебность была направлена на Джин Гэму, а не на него самого. Это произошло потому, что тон и поведение, которые он продемонстрировал, не были похожи на человека, который пришел на помощь. Скорее, он казался человеком, который пришел проверить и насладиться несчастьем семьи Джин. «Вы, должно быть, были унижены Гэнву». «Что? Вы, должно быть, были унижены, но вы не могли отомстить, потому что у вас не было способностей, а затем вы осознали, что люди смотрят вокруг вас, поэтому вы действовали смело, делая вид, что ничего не случилось. Ты так отмахнулась, но память о том дне осталась в твоем сердце. Как бы ты ни пытался это скрыть, память все равно будет торчать, как острое шило, и беспокоить тебя. Ты сумасшедший. Как ты мог такое сказать? Реакция людей в таких случаях обычно делится на две. Они либо избегали человека, либо встречались с ним лицом к лицу. Похоже, ваш выбор – не то, ни другое. Словно позабыв о своих ранах в тот день, ты спокойно осталась рядом с ним. Но время шло напрасно, так как возможности отомстить все не было. Поскольку твое сердце разлагалось, и в нем родился внутренний демон, ты услышал новость о смерти Джин Гэму. Юг Самён был так потрясен, что не мог ничего сказать. Пё Вол говорил о ситуации, через которую он прошел, как будто видел ее собственными глазами. Несколько лет назад он из любопытства бросил вызов Джин Гэму и потерпел поражение. Поражение, которое он пережил в тот день, оставило неизгладимый шрам в его сердце. Он проиграл настолько идеально, что не осмелился снова бросить ему вызов. Время прошло именно так. Он искал шанс восстановить свою честь, но у него не было другого выбора, кроме как сдаться, потому что Джин Гэму был таким сильным. Хотя было по крайней мере утешительно, что он был не единственным, кто проиграл Джин Гэму, рана в его сердце еще не зажила. По мере того, как Джин Гэму набирал обороты, внутренний демон в его сердце становился все больше. Однако до сих пор он держал это в секрете, чтобы его чувства не были раскрыты. Даже в этот момент слова Пё Воля продолжились. Честно говоря, вы, должно быть, были очень счастливы, когда узнали, что Джин Гэму умер. Это было то же самое, что сморкаться, не касаясь его. Ваш комплекс неполноценности должен был уменьшиться до некоторой степени, чтобы вы могли на этом остановиться. Но вы просто не могли согласиться на это. Вот почему вы пришли сюда. Вы хотели своими глазами увидеть падение семьи Джин из-за исчезновения Джин Гэму. Ты хотел посмеяться над Джин Гэму, который вызвал у тебя комплекс неполноценности. Какая ерунда. Если ты меня еще оскорбишь, я не устою на месте. Ты действительно думаешь, что я тебя оскорбляю? Да. Но ваши коллеги, похоже, думают иначе. Что? Только тогда Юг Самён нагляделся. Намгунг Волли и Аджуганг, пришедшие с ним, смотрели на него с презрением. Юг Самён быстро извинился. Брат Намгун, брато, он ошибается. Ты ведь не поверишь словам человека, которого никогда раньше не видел, не так ли? Неудивительно, что мне показалось немного странным, когда ты сказал, что готов приехать сюда. Ты не из тех, кто приходит так легко. У тебя все еще есть это поражение в сердце? Намгунг Волли и Аджуганг тоже сочли это странным. Эти двое знали, что Юг Самён не очень любит Джин Гэму. Тем не менее, с тех пор как Джин Гэму, объект его ревности, умер, они думали, что Юг Самён развил в себе чувство жалости. Поэтому они позволили ему пойти с ними. Но если подумать, что он пришел только посмеяться над падением семьи Джин, они не могли не чувствовать себя плохо из-за этого. Слова Пё Воля могли быть ложью. Однако реакция Юг Самёна доказывала, что слова Пё Воля были правдой. С давних пор Юг Самён не может скрывать своих чувств. Лицо Юг Самён почернело. Тот факт, что его грязное нутро было выставлено на показ всему миру, злил его. И его гнев был направлен на Пё Воля, создавшего эту ситуацию. «Сволочь, я не прощу тебя». Юг Самён вынул из-за пояса меч и замахнулся им на Пё Воля. Шаг. Это была мощная атака, подобная удару молнии. Однако его меч не приблизился к телу Пё Воля. Аджуган также достал свой меч и заблокировал атаку Юг Самёна. Чжун. Со звуком скрежета металла фигуру Юг Самён отбросила назад. «Ты на его стороне, брато, как ты мог сделать это со мной?» «Ху, я не на чьей стороне, но я не могу просто смотреть, как ты внезапно нападаешь и причиняешь боль людям вот так. Если ты действительно невиновен, то тебе не следует владеть своим мечом. Я верю в тебя, но боюсь, что другие могут неправильно понять, как ты пытаешься убить его». Ик. Спокойные слова Аджугана заставили лицо Юг Самёна исказиться. Юг Самён посмотрел на Пё Воля, который был причиной его нынешней ситуации. Он никогда не мечтал, что его истинная природа будет раскрыта миру всего несколькими словами. Даже сейчас многие смотрят их. К счастью, они были на расстоянии, поэтому эти люди не могли знать или слышать, что происходит. Большинство людей думали, что это просто ссора между ними из-за какой-то проблемы. В этой ситуации, если он покинет поместье Джин, слова Пё Воля станут свершившимся фактом. Такую ситуацию нужно было предотвратить. Юг Самен вложил свой меч в ножны и сказал: «Я докажу, что его слова – ложь, а мои – правда. Я докажу, что искренне пришел помочь семье Джин. Я действительно разочарован братом Намгунгом и братом О. Как ты можешь верить его словам, когда встречаешься с ним впервые, и не верить мне, которого давно знаешь? Хаэм». Юг Самен развернулся и ушел в другое место с выражением лица, которое показывает, что он действительно обиделся. Намгунг Воль печально посмотрел в спину Юг Самен, который удалялся. Другие могли быть обмануты отношением Юг Самена, но Намгунг Воль и Аджуган слишком хорошо знали Юг Самена. Вот почему они инстинктивно знали, что слова Пё Воля были правдой. Глаза Намгунг Воль обратились к Пё Воль. Насколько ему известно, сегодня Пё Воль и Юг Самен впервые встретились. Они, естественно, не имеют никакой информации друг о друге. Тем не менее, Пё Воль сделал вывод, что именно произошло между Юг Саменом и Джин Гому, и в нескольких словах раскрыл истинную природу Юг Самена. Это был поступок, который не мог совершить обычный человек. Прежде всего, внимание Намгунг Воль привлек внешний вид Пё Воля. Не только Намгунг Воль, но и многие люди, входившие в семью Джин, были ошеломлены внешностью Пё Воля. Они никогда раньше не видели человека с такой подавляющей внешностью. Они думали, что он должен быть необычным человеком. Они где-то слышали историю о таком человеке. Но в то время они думали, что информация была слишком нереальной, поэтому не прислушивались к ней очень внимательно. Поэтому они не могли точно вспомнить, о чем речь. Намгунг Воль первым поздоровался с Пё Волем. «Меня зовут Намгунг Воль из защиты Тиньцена. Приятно встретить тебя таким. Откуда ты?» «Пё Воль из Чэнду. Если это Чэнду, то ты из Сычуани. Это верно. Вы прошли долгий путь. Гыму когда-нибудь был там?» Намгунг Воль улыбнулся, а Пё Воль молча кивнул. У этого друга была страсть к путешествиям, поэтому он путешествовал по всему миру. Думаю, в итоге он отправился в Чэнду. Похоже, ты был близок с Гямву. Я уважал его. Он был моего возраста, но мне было чему у него поучиться. Я не знаю, почему он не мог устроиться на одном месте и так скитался по свету. Так что теперь, когда он умер, я даже не успел ни попрощаться, ни спросить, почему он так жил. На лице Намгунг Воль было горькое выражение. Нет никого без истории, и у него тоже были свои обстоятельства с Джин Гыму. Он сожалел, что не смог присоединиться к нему в его путешествии. В любом случае, если я останусь здесь, я буду часто тебя видеть. Было бы неплохо, если бы мы могли выпить и поговорить позже. Я также должен поздороваться с другими, так что я скоро вернусь. Намгунг Воль отступил, попрощавшись с Пё Волем. Аджуган тоже какое-то время смотрел на лицо Пё Воля, а затем последовал за Намгунг Волем. Оставшись один, Пё Воль некоторое время смотрел им в спины, прежде чем вернуться к своему месту жительства. Через Рунан протекала большая река. Небольшие реки, берущие начало в Тинчжуншане и поблизости, собрались в большое водохранилище. На одном берегу реки стояло огромное поместье с прекрасным видом на Рунан и Тинчжуншань. Строительство усадьбы началось 3 года назад. Тогда люди думали, что усадьба предназначена для какой-то богатой семьи, чтобы им было где остановиться, когда они уйдут на пенсию. После 2 лет строительства усадьба была завершена, и в тот момент, когда поднялась вывеска, все секты в окрестностях были потрясены. Это потому, что 3 слова «усадьба снежного меча» были четко написаны на вывеске. Вернулся старый хозяин Тинчжуншеня, вытесненный семьей Цзинь и забытый в памяти людей. Большинство сект, однажды вытесненных, обычно продолжали приходить в упадок, и, в конце концов, по установленной процедуре они полностью распадались. Люди, естественно, предполагали, что поместье снежного меча будет таким же. Те, кто наслаждался изобилием в Тинчжуншане, в конечном итоге потеряют все и будут изгнаны. В мире не было места, которое приняло бы их. Это потому, что если они опрометчиво примут и проявят доброту к секте Цзянху, такой как поместье снежного меча, их могут в конечном итоге съесть. В конце концов, поместье снежного меча никуда не приняли. Они просто незаметно исчезли из памяти людей. Но теперь поместье снежного меча вернулось спустя десятилетия. Хотя их база находилась не совсем в Тинчжуншане, а на реке Врунане, они все равно вернулись в свой родной город. Возвращение поместья снежного меча вызвало бурю негодования не только в Рунане, но и во всем Хэнаньцзянху. Они не знают, что произошло во время их простоя, но поместье Снежного Меча почти восстановило свою былую мощь. Не только это, но они также накопили огромное состояние, настолько сильное, что семья Цзинь превзошла его с точки зрения финансовой мощи. Они построили поместье на берегу реки Рунан, а затем укрепили свои силы. За последний год количество людей, посещающих поместье Снежного Меча, почти удвоилось. Как будто в доказательство этого факта можно было увидеть бесчисленное количество людей, выстроившихся в очередь, пытаясь войти в широкие ворота поместья Снежного Меча. Их цели посещения поместья Снежного Меча различаются. Некоторые пришли в надежде стать воином низкого ранга, в то время как другие пришли заключить сделку с поместьем Снежного Меча. Хотя их цели были разными, их лица разделяли одно и то же ожидание. Это потому, что те, кто войдет в поместье Снежного Меча, получит стабильную работу, а торговцам гарантирована определенная прибыль. Уже одно это дает им достаточно причин, чтобы постучать в двери поместья Снежного Меча. Таким образом, поместье Снежного Меча каждый день было переполнено посетителями. Поместье Снежного Меча было в значительной степени разделено на внутренние и внешние дворы. Гости и низкоранговые воины, посещающие поместье Снежного Меча, будут оставаться во внешнем дворе, в то время как основные члены поместья Снежного Меча проживают во внутреннем дворе. Все основные события поместья Снежного Меча происходили во внутреннем дворе. Из-за этого безопасность тоже была строгой. Даже если человек принадлежит поместью Снежного Меча, воин низкого ранга никогда не сможет войти во внутренний сад. Из-за этого они не знают, что творилось во внутреннем дворе. В большом зале внутреннего двора, которым так интересуются люди, собрались ключевые фигуры усадьбы Снежного Меча. На троне дракона сидел крупный и пожилой мужчина. На вид ему было чуть за 50. Его выпирающий живот выглядел так, будто ему было трудно дышать. Он был настолько толстым, что его черты были скрыты под его плотью и были едва видны. Это был Сеол Каньон, глава секты поместья Снежного Меча. Сеол Каньон открыл рот, глядя на людей, собравшихся в большом зале.